Глава 19. Открываю дверь в его спальню без стука, будто делала это десятки раз. Все должно выглядеть естественно. Вдруг бабушки услышат, что я спрашиваю разрешения, чтобы войти в свою комнату. Ратмир лежит на кровати поверх покрывала в коротких спортивных шортах, закинув одну руку себе под голову, и смотрит тест-драйв какого-то внедорожника на большой плазме, что висит на стене. На мое появление он реагирует спокойно, бросает на меня короткий взгляд и снова поворачивается к экрану. Я прохожу в комнату и закрываю за собой дверь. Здесь я впервые. Второй месяц живу в этом доме, а еще даже не везде была. Ратмир почти всегда работает из дома, и мне неудобно бродить тут при нем. Мне выделили крыло на втором этаже, и все. По остальным комнатам мне экскурсии никто не предлагал, а сама я и не больно напрашивалась. В те же дни, когда Ратмир все же уезжал по работе, я тоже была занята салоном, и мне было не до исследований дома. Так вот и получилось, что в его спальне я оказалась впервые. В комнате много дерева. Мягкий свет на белом натяжном потолке рассеивается по всему пространству. Пол из ярко-коричневого паркета. Две стены также выложены деревянными панелями, а две другие окрашены белой краской. Вся мебель из массивного дерева кажется, что ручной работы. Большая кровать, письменный стол, стенка с телевизором. Все гармонирует. Я бы только комнатных растений сюда добавила. Света тут много и есть большое окно в пол. А вот жизни немного не хватает. Тем не менее, комната все же уютная. И Ратмиру она подходит. «Чего встала в дверях? Ждешь приглашения?» Спрашивает, не отрывая взгляда от телевизора. «Зачем был нужен этот цирк?» Я прохожу к письменному столу у окна и сажусь за него, повернувшись на стуле лицом к Ратмиру. Он сразу понимает, о чем я его спрашиваю. Безразлично пожимает плечами, будто не считает, что он что-то сделал не так. «Для них». «Ты заигрался». Сердце разгоняется в груди. Я начинаю барабанить пальцами по столу. Ратмир щелкает на кнопку пульта, выключив телевизор, и садится на край кровати лицом ко мне, едва не касаясь моих коленей своими. «Может, немного», — произносит с усмешкой. «Я тебя отталкиваю». Смотрит на меня пристально, своим проникновенным взглядом, и касается рукой моего колена. Я отодвигаю ногу в сторону, сбросив его руку. «Нет, ты опять за свое. Это уже переходит все границы. Но сколько можно смотреть на меня, как кот на колбасу?» Его глаза становятся темнее, а взгляд жестче. «Да в чем дело, Ева? Разве я тебе не нравлюсь как мужчина?» Спрашивает на эмоциях. «К чему этот вопрос? У нас договор». «И все же ответь», — произносит твердо, но спокойно. Я мотаю головой. «Это не имеет никакого значения в нашей ситуации». «Еще как имеет. В нашей ситуации». Он делает акцент на слове «нашей». «Имеет и еще какое». «И какое же?» Ладони у меня уже вспотели, а сердце, кажется, стало забывать, что такое спокойный ритм. «Просто ответь». «Нравишься!» Выдаю на эмоциях. «И что с того?» Ратмир ухмыляется, наклоняется ко мне ближе. Я хочу отодвинуться, но он отрицательно качает головой, призывая меня не делать этого. «Что?» Переспрашиваю злым шепотом. «И ты мне. Очень». Сердце буквально разрывается от чувств, но я держусь уверенно. Я должна довести разговор до конца и понять, что между нами происходит. «Прекрасно. Я рада, что мы с моей необъятной точкой тебе нравимся. Что это меняет?» «Она очень даже объятная. Самая красивая попка из всех, что я видел». Ратмир довольно улыбается. Мои щеки начинают заливать краска. Какой же он все-таки гад, но привлекательный. Особенно это его улыбка. Довольная, хитрая и ужасно обаятельная. Меня это просто с ума сводит. Не как влюбленную дурочку, а в том плане, что... Меня просто раздражает тот факт, что его улыбка мне нравится. Что он мне нравится. Но я прекрасно понимаю, чего хочет Ратмир. Беру себя в руки и спокойно объясняю ему свою позицию. «Мне не нужен секс ради секса. Это не для меня, Ратмир». Вздыхаю. «Неужели ты не понял?» Он выпрямляется. Его лицо становится серьезным. «А кто сказал, что только ради секса?» Грудь буквально распирает от эмоций. Я чувствую, как кровь шумит в ушах, и голова начинает кружиться. А сердце будто проткнули насквозь чем-то острым. Но в хорошем смысле. Его слова заставляют меня чувствовать что-то сродни эйфории. Но я еще не до конца уверена, что правильно его поняла. Поэтому чувство неоднозначное. «О чем ты?» Спрашиваю, пребывая в каком-то состоянии шока. Ратмир вздыхает. Берет меня за руку, сжав мои холодные пальцы в своей горячей ладони. «Ты действительно не понимаешь?» Вопрос спокойный, без издевки. «Нет». Тогда в следующую секунду Ратмир обхватывает мое лицо руками, сжав мне щеки, и говорит, смотря глаза в глаза так близко, что я ощущаю, как он выдыхает каждое слово мне в губы. «Ты мне нравишься, Ева». Он оставляет короткий поцелуй на моих губах и отпускает. Его близость, его запах, его прикосновения кружат голову. Я замираю. Не шевелюсь. Не дышу. Ратмир видит мое состояние и продолжает. «Нравишься как девушка, как человек. Это настоящее искреннее чувство. Я не просто секса с тобой хочу. Я тебя всю хочу, рядом, по-настоящему». Я полностью теряю самоконтроль. Я не знаю, что ответить, Ратмир. «Например, что мои чувства взаимные», — неловко предлагает он. «Знаешь, я не каждый день признаюсь кому-то в чувствах». Я мотаю головой, я, наверное, хочу ответить ему взаимностью, но все так неожиданно. Эти его слова, они меня не просто из равновесия выбили. Я будто со скалы сорвалась и теперь лечу вниз в глубокую реку, не зная, смогу ли я легко в нее войти или разобьюсь.